У Мянску 20 гадзінаў, вы слухаеце радыё Свабода. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, добры вечар. Александра Курца, які быў актывістам кампаніі, што раздавала ежу бяздомным, асудзілі за хуліганства. Галоўны нарколяг Беларусі абвяргае высновы міжнароднай справаздачы, што беларусы п'юць больш за ўсіх на свеце. Людзі на фоне хакею. Сёння размова з народнай майстрыхай, якая выйшла пакрасавацца перад гасцямі Менску ў нацыянальным строі. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку. Добрый вечер. У эфиры выпуск международных новинок. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмусен заявил сегодня на прессовой конференции в Брюсселе, что российская агрессия супраць Украины кинула выклик фундаментальной идеи праву суверенных держав выбирать свой властный шлях. Расмусен сказал, что Европа уступила зусім новую ситуацию, меньше предказальную и больше небеспечную. Поводле его слов, Альянс, на жаль, не бачил никаких доказов нового, что русские почали вывод войска от межев с Украины. Говоривши про прогнозы относно деяния в России, Расмусен у приватности означил. Я думаю, мы не ведаем, какие именно инструменты российцы могли бы использовать, а для снова уже на подставе попереднего досвіду. Это может включать кошты на газ, газобеспечение, гандлевое обмежевание, а так само спробы дальнейшей дестабилизации ситуации в Украинах, подобно на затягнутые конфликты при Днестровье, Абхазии, Павневой Осетии. Думаю, только фантазия усталевая межа того, что российцы могут использовать в якости инструментов, коли справа до доходит до продухиления зворот Украины до евроатлантичной интеграции. Расмусен закликал до повеличения выдатков на оборону, сказавши, что безпека является основой росквиту. Сегодня поведомлялось, что президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что он загадал российским войскам, размещенным поблизу межи с Украиной, вернуться на свои базы, а министр замежных справ России Сергей Лавров закликал до серьезного переоценивания отношений Москвы с Заходом. На парламентских выборах у Ираку, поводле официальных попередних выников, перемогла шиитская коалиция на чале с премьер-министром Нуры Аль-Маляки. Як обвестила сегодня незалежная высшая выборчая комиссия, блок отримал у парламенте не меньше 93 места с 328. Зим с великим отрывом иде объединение шиитских политиков Амар Аль-Хакима 20 мест и Монктары Ас-Садра 28 мест. Створивши новую керующую коалицию, Аль-Маляки у третий раз запар узначаліць урад Ірака. Канчатковыя вынікі галасавання на выборах 30 красавіка будуць вядомыя праз некалькі тыдняў. Гэта першыя всеагульныя выборы ў Іраку пасля выводу з краіны амерыканскіх войскаў у 2011 годзе. Улады Афганістану вывучаюць інфармацыю, згодна з якой Іран займаўся нібыта рэкрутаваннем афганскіх бежанцаў для ўдзелу ў баях у Сірыі. Міністэрства замежных справ Афганістана заявіла, што даручыла свайму амбасадару ў Тэгеране высветліць, наколькі правдзівыя гэтыя звесткі. Некалькі дзён таму амерыканская газета Wall Street Journal апублікавала дадзеныя пра тое, што Іран прапаноўвае ўцекачам з Афганістана па 500 даляраў месячнага грашовага забеспячэння і стала дазволна жыхарства ў Іране ў абмен на ўдзел у ўзброенай барацьбе на баку сілаў прэзідэнта Сірыі Башара Асада. На хвалях свабоды вы слухалі апошні на сёння выпуск навінаў. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце.